Глава 22. Малик. Следующие несколько дней я парю над землей. Мы проводим вместе каждую свободную секунду, и это приводит к тому, что я постоянно переутомлен, но настолько счастлив, что ни о чем другом не мечтаю. Забыв первоначальную застенчивость, мы с Леоном и Арушем начинаем хорошо ладить. Ребята предложили мне выбрать трэшовый фильм для их еженедельного DVD вечера. Если верить Зельде, это огромная честь. К сожалению, мне выпала поздняя смена и пришлось отказаться. Быть Зельдой не только бесконечно прекрасно, а еще волнующе и весело. Это все, о чем я когда-либо мечтал в отношениях с другим человеком. Зельда — мой якорь, мой дом. С ней я чувствую себя уверенно. Даже вспышки Климана терплю с хладнокровием, которое вызывает восхищение у Лени. Это окупается, потому что когда один из поваров не смог выйти, именно меня спросили, не хочу ли ассистировать Карлу. Ордувье. Еще бы не хотел. Все складывается. Даже если бывает тяжело из-за смен выходные, когда мне время от времени приходится выходить. Но Зельда часто проводит выходные с семьей, и это наверняка пойдет на пользу ей и ее отношениям с родными. Она мало рассказывает о них и братьях, что делает ее моей полной противоположностью. Не то чтобы мне это мешало, но мне бы хотелось, чтобы она могла разобраться с чем угодно, что бы у нее в жизни ни происходило. Сегодня у меня наконец появилась возможность встретиться с Зельдой в университете. Я заберу ее, а потом мы пойдем на открытый микрофон в одном из студенческих кафе. Я слегка нервничаю, так как не знаю, что меня ожидает. Университет для меня — это что-то неизвестное. Роскошь, о которой и речи никогда не шло. Тем более после моего катастрофичного подросткового возраста. Чувствую себя немного не в своей тарелке, будто все видят, что я здесь лишний. Поэтому радуюсь, что сегодня со мной пришла Жасмин. Она умирает от желания скорее познакомиться с моей девушкой, и Зельда тоже с нетерпением этого ждет. Я уже видел кампус издалека, но сейчас мы находимся в той части Перли, где я никогда не проводил много времени. Не знаю, была ли тут когда-нибудь Жасмин. «Ого!» — выпаливает она, когда мы сворачиваем за угол и охватываем взглядами главное здание, которое эффектно выделяется на фоне зеленой лужайки и синего неба. «Значит, вот куда попадаешь, если у тебя есть супермозги?» «Или деньги», — добавляю я. «Так как из рассказов Зельды знаю, что далеко не у каждого тут супермозги». «Ты ее видишь?» — спрашивает Жасмин. Я оглядываюсь по сторонам. На лужайке небольшими группами сидят студенты. Одни читают, другие общаются. Чуть дальше несколько ребят запускают друг другу фрисби. Все кажется мирным и спокойным. Никто не носится в панике. Полная противоположность атмосфере на моей работе. «Это она?» Проследив за взглядом Жасмин, вижу Зельду, которая стоит и машет нам рукой. «Да», — говорю с улыбкой. И машу в ответ. Зельда направляется к нам. Мы встречаемся на полпути. «Привет», — говорит она и целует меня. Потом поворачивается к Жас. «Ты должна быть Жасмин. Я Зельда». Недолго думая, она притягивает мою младшую сестру в объятия. «Привет», — откликается та и обвивает руками Зельду, которую в свои 15 лет переросла на добрых 10 сантиметров. Мы садимся к друзьям Зельды, и я с облегчением отмечаю, что это Тамсин и Сэм, знакомые мне по вечеринке Риса. Я удивлен, с какой легкостью моя сестренка вписывается в их компанию. Ничуть не робея, она спрашивает у Сэма, что он изучает и откуда он. И затихает лишь на мгновение, когда вспоминает, что Тамсин — девушка Риса. Впрочем, Тамсин так мила, что долго ревновать у Жасмин не получается. «Ты сама красишь ногти?» — задает она вопрос, обращаясь к Зельде. «Да», — отвечает та и смотрит на оранжевый лак. «Очень красиво», — продолжает Жасмин. «У меня никогда так не получается. Годы практики». Зельда достает из сумочки два флакончика лака. «Хочешь?» — спрашивает она. «С удовольствием», — отвечает Жасмин и выбирает консервативный сиреневый. Я рад видеть, как сближаются Жасмин и Зельда. Не то чтобы я боялся, что они друг другу не понравятся, и все же мне стало спокойней от осознания, что Зельда вписывается в мою семью. Не знаю, как бы смотрел в глаза родным, если бы получилось по-другому. «Дома у меня есть, должно быть, все оттенки, которые ты можешь себе представить. Если хочешь, заходи как-нибудь. Я сделаю тебе радугу на ногтях», — предлагает Зельда, и Жасмин светится от счастья. «Пусть Малик скинет тебе мой номер». «Класс, спасибо», — говорит Жасмин. «У матери моей лучшей подруги маникюрный салон. Я хочу там работать, когда окончу школу», — поспешно добавляет она, перехватив мой взгляд. Ночь открытого микрофона проходит в кафе на территории кампуса. Когда мы заходим, в зале уже полно народу, но нам удается занять столик возле двери, далеко от сцены. «Я принесу выпить», — вызывается Сэм. «Чего вы хотите?» Все озвучивают свои пожелания. Жасмин пытается заказать пиво, но я качаю головой. «Ладно, тогда возьму колу», — сдается она и показывает мне язык. «Помогу тебе донести», — предлагаю я и следую за Сэмом к барной стойке. В ожидании очереди мы завязываем разговор. Он очень приятный парень и ни разу не дает мне повода почувствовать себя некомфортно. «У тебя забавная сестра», — говорит Сэм, когда мы немного продвигаемся вперед. «Вовсю играет переходный возраст, да?» «Да», — подтверждаю я. «Иногда нелегко приходится». И ухмыляюсь при мысли о Майе и Жасмин, у которых вспыхивают словесные баталии из-за всяких мелочей. От моего напряжения не осталось и следа. Может, университет — это и неизвестная мне территория, но атмосфера здесь непринужденная и дружелюбная. Публика разношерстная, так что никому не бросается в глаза, что мы с Жасмин не студенты. Замечаю, как у меня постепенно расслабляются плечи, и обвожу взглядом кафе. Некоторые студенты принесли с собой гитары. Девушка, которая, очевидно, тут работает, ходит со списком от столика к столику и спрашивает, не хочет ли еще кто-нибудь выступить. Когда мы возвращаемся за наш столик, Зельда перечисляет преимущества жизни в съемной квартире, и у Жасмин расширяются глаза. «Я хочу жить со своей лучшей подругой. Сбежать, наконец, от младших сестер и брата. Мне тоже не терпелось уехать из дома», — говорит Зельда. «Даже после того, как старшие братья переехали. По-моему, нет ничего лучше независимости. Мне нравится самой выбирать, что положить в холодильник. Это лучше всего», — заявляет Тамсин и смеется. Откинувшись назад, отпиваю глоток пива и наслаждаюсь происходящим. Зельда под столом поглаживает меня по ноге. Ее пальцы поднимаются все выше, пока не подбираются к чувствительному месту. Она ухмыляется, глядя на меня и понимая, какое направление примут мои мысли. Я переплетаю наши пальцы, чтобы она больше не могла меня дразнить. Все это — беззаботная жизнь, счастье с Зельдой, общество сестры — наполняет меня радостью и благодарностью. Я и мечтать не мог, что однажды станет так легко. Объявляют первый акт. Две студентки с гитарами поют дуэтом народные песни. Хотя такая музыка не в моем вкусе, все равно здорово. Я чувствую, как все глубже погружаюсь в кокон счастья. Девушки играют две песни и один раз на бис. Следующей на сцене появляется группа акапелла. Они тоже хороши и забавны. Им отлично удаются интерпретации попсовых песен. Внезапно сзади к Зельде подходит парень и закрывает ей руками глаза. Несколько его приятелей ошиваются на заднем фоне. У него телосложение футболиста и лицо, которое не вызывает у меня особой симпатии. Он кажется высокомерным. «Эй!» — восклицает Зельда и пытается обернуться. «Угадай, кто?» — говорит он, и я бы предпочел, чтобы он не прикасался так к Зельде. Ей это явно неприятно. «Джейсон!» — слегка раздраженным тоном отвечает она. «Кто бы еще, не спросив разрешения, вторгся в мое личное пространство?» Рассмеявшись, он здоровается со всеми. Затем придвигает стул и садится между мной и Зельдой. «Ну что, красотка?» — спрашивает Джейсон. «Как настроение?» Я хмурюсь, но, возможно, это его обычная манера поведения. Типы вроде него любят создавать впечатление, будто они хозяева мира. Мне это известно, и меня это не пугает. Бомбическое. Эти ребята отлично поют. Отзывается Зельда. Но, по-моему, вам стоит поискать себе другой столик. Увы, твоей свите здесь не хватит места. Не волнуйся, заявляет он. Просто хотел поинтересоваться, как дела у моей пары. Я вопросительно смотрю на Зельду, но та не поворачивается ко мне. Замечательно, бросает она. И будут еще лучше, если я смогу вернуться к разговору с друзьями. Джейсон оглядывается на меня и протягивает ладонь. Привет, друг Зельды. Я Джейсон. Ты же не против, если я тут посижу? Застигнутый врасплох, я говорю лишь: нет, все нормально. Что-то в его манере начинает меня напрягать. Смесь самоуверенности, с которой он заявляет права на Зельду, и бесцеремонность по отношению ко всем нам. «Я против, Джейсон», — протестует Зельда. «Ты навязываешься. Мне это не нравится». «А я думал, ты питаешь слабость к беднягам, которых общество обделяет вниманием». Парень закидывает руку на спинку ее стула. «Ты не бедняга и не обделен вниманием». Зельда разговаривает с ним твердым и недружелюбным тоном. Сзади доносится голос одного из дружков Джейсона. «Эй, чувак, пошли в какое-нибудь другое место, тут полный отстой!» Джейсон игнорирует его и начинает играть с волосами Зельды. «Я бедняга, потому что ты обделяешь меня вниманием!» — выдает он. «Мне совсем не нравится, что он пристает к моей девушке. Будет лучше, если вы с приятелями пойдете куда-то еще», — говорю я. «Не хочу быть парнем, который устраивает сцены, но то, что сейчас вытворяет Джейсон, невыносимо». «И почему меня должны волновать твои слова?» — спрашивает он, обращаясь ко мне. «Ты грубишь», — подключается Сэм. «Почему бы вам с приятелями не пойти в другое место?» «Не переживай, старик», — отвечает Джейсон. «Я хотел только быстро сказать привет. Уже уходим». Он поднимается, и они покидают кафе. «Кто это вообще?» — спрашивает Тамсин. «Это тот идиот с практикума по политике, с которым я вечно цапаюсь». «А-а-а-а!» Понимая, в чем дело, тянет Тамсин. «Вау, какой неприятный тип. Он умеет быть милым». Откликается Зельда, а я не понимаю, почему она его защищает. «Но в основном он говнюк и изрядно пьян. От него несло перегаром». Она морщится. «Мгновение я колеблюсь. Стоит ли задавать вопрос, потому что не хочу показаться ревнивцем, но любопытство побеждает. Почему он назвал тебя своей парой?» Зельда смотрит на меня. «На том благотворительном вечере оказалось, что он сидит рядом со мной», — поясняет она. У нее ясный и открытый взгляд. «И я глупо себя чувствую из-за того, что об этом спросил».